Глава 12. Франция, Марсель, квартал Ле Панье, улица Призон, 22 ноября 1919 года, 21:00. Черт, я был уверен, что стреляю в корсиканца! Он со своим братом Лукой выглядит очень похоже, словно извиняясь, сообщил Серж. Совсем не удивительно, что ты ошибся. Да что там, все мы ошиблись. Кто знал, что сегодня ночью начнут действовать сицилийцы? Они разгромили самую крупную опиумную курильню в городе, целились в младшего брата корсиканца, Джино. Он постоянно там зависал. — И что? — Серж пожал плечами. — Завалили кучу людей, но Джино только тяжело ранили, поэтому Франко и послал вместо себя в букмекерскую контору среднего брата, а сам поехал в больницу к младшему. Вот тут пришло время серьезно озадачиться. Если в рамках общего противостояния с корсиканцами, то все события сегодняшнего дня можно считать несомненными тактическими успехами. Но черт побери, мы не подряжались вести полномасштабную войну, а должны были решить вопрос точечными, можно сказать, ювелирными акциями. А теперь, потеряв ближних родственников, корсиканец поставит этот город с ног на уши и не успокоится, пока не отомстит. А сам затихарится так, что достать его будет очень трудно, если возможно вообще. Вот же черт. И самое пакостное, что мое отбытие в Россию опять затягивается на неопределенное время. Впрочем, положительных моментов в таком развитии событий тоже немало, да и не стоит личный состав демотивировать своими сомнениями. Что носы повесили? Носы? Серж неуверенно улыбнулся. Это опять какое-то загадочное русское выражение? Русское. Повесить нос означает огорчаться, впадать в уныние. Не стоит. Да, задачу мы не выполнили, но зад корсиканцу все-таки хорошенько надрали. Не вижу причин для уныния. А у меня есть причины. С намеком бросила Лили. Еще какие? Очень даже серьезные. У тебя еще все впереди, не особо веря своим словам, пообещал я ей. А сейчас есть повод немного надраться. Что вы там приготовили? — Рыба, — развел руками Серж. — С мясом в городе проблемы. Надо на рынок с утра выходить. — Сойдет. Кстати, почему не слышу доклада? Что там с трофеями? — И наливай, не тормози. Остаток вечера прошел на мажорной ноте. Макрель в устричном соусе явно удалась, да и трофеи оказались вполне себе достойными. 185 тысяч банкнотами и около 50 тысяч золотом. Серж подбросил в руках два увесистых мешочка. Украшения, монеты и просто лом. Как быть с красавчиком? Я еще не вполне освоился с покупательной способностью франка, поэтому не особо впечатлился. И сосредоточился на более приземленных моментах. Сколько вы ему отдаете с дохода? Нисколько, запальчиво отрезала Лили. Мы ему оказываем ответную услугу, не более того. — Да, это так, — Серж поддержал сестру. Доминик участвовал в обеспечении операции, — я покачал головой, — а значит, имеет право на свою долю. Не стоит давать повод для осложнения отношений. Отсчитайте ему 5%. — Ну, — умник слегка замялся, — у нас тоже есть определенные обязательства перед своими товарищами, понимаешь? — Сколько? Я его перебил. От 10% до 50, в зависимости от ситуации. В данном ограничимся 10. Но ты тут ни при чем. Твою долю отсчитаем, исходя из общей суммы. Я недолго раздумывал. Финансовый вопрос сгубил очень много людей, а поддержка анархистов мне еще может понадобиться в будущем, так что жадничать не стоит. С моей доли тоже возьмете. Тогда, как главному, тебе причитается еще часть. Быстро заявили брат с сестрой. Они выглядели очень довольными и гордыми, словно я оправдал их надежды. Не возражаю. В итоге после раздела мне досталось около 3000 долларов. Это если в пересчете на американскую валюту. Наиболее твердую на данный момент. Вроде бы. Еще немного пообщавшись, мы разошлись по своим комнатам. Я едва волочил ноги, полностью опустошенный последними событиями. Казалось, только прикоснусь башкой к подушке, как сразу же вырублюсь. Но не тут-то было. Едва стал проваливаться в сон, как в двери кто-то поскребся. Хотя почему кто-то? Конечно же, Воробушек, собственной персоной, больше некому. Вот же зараза, так просто и не отделаешься. Сгоряча хотел рявкнуть страшным голосом, чтобы отбить желание у девчонки раз и навсегда, но потом решил не усугублять. Матерясь про себя, встал и открыл дверь. «Алекс!» Лили сразу же повисла у меня на шее, тыкаясь носом в щеку, как слепой кутенок в поисках мамкиной сиськи. «Извини меня, извини!» «Проходи!» Я аккуратно, но настойчиво освободился из объятий. «Не злись, пожалуйста!» Воробушек отступила на шаг, повела плечами, сбрасывая с себя кружевное дезобелье, и осталась, в чем мать родила. «Да!» Лили оказалась обладательницей великолепной, стройной и спортивной фигурки. Но, несмотря на довольно долгое воздержание, особого впечатления на меня не оказало. Дело в том, что все это время перед моими глазами стояла Ульяна. Вот и сейчас я смотрел на Лили, а видел вместо нее совсем другую девушку. «Воробушек», — я аккуратно поднял пеньюар и вернул ей в руки. «Оденься. Мы же с тобой говорили на эту тему. Все после. Но», — возмущенно пискнула Лили, — «ничего не хочу слышать. Неужели ты... Еще слово, и твоя очаровательная задница будет бедная». «Правда очаровательная?» Лили лукаво улыбнулась, приподняла свои груди руками и крутнулась в танцевальном па. «Ну скажи, скажи». «Правда», — обреченным тоном согласился я. «А теперь пошла вон. Хам!» Лили фыркнула, влепила мне поцелуй в губы, как на параде прошествовала к двери и на пороге добавила: «Бессердечный хам!» В общем, спровадил. А Ульяна прямо наваждение какое-то. Но ничего, как залезла в душу, так и вылезет. Не место и время амуры разводить. Следующие пару дней мы не проявляли никакой активности, отслеживая ситуацию в городе по публикациям в прессе. Вернее, пытались отслеживать, так как газетчики словно воды в рот набрали — и особого рвения в освещении известных событий не проявляли. Хотя по некоторым фактам, а именно по довольно большому количеству опознанных трупов с итальянскими фамилиями, упомянутых в криминальной хронике, стало ясно, что ответка корсиканца находится в самом разгаре или уже состоялась. А на третий день я получше приоделся, сменив образ загулявшего матроса на обличье настоящего денди, и отправился проведать семейство цветочниц. Ну, не сдержался. Ульяна со своими сестрами по-прежнему торговала цветами на той же улице, только в самом ее начале. «Месье, купите фиалки!» — первой ко мне подскочила одна из близняшек. «Ой! Месье!» — тут же к ней присоединилась вторая сестра и точно так же ойкнула, узнав меня. «Приветствую вас, дамы!» Я достал из кармана свернутые в трубочку и перехваченные резинкой банкноты. «Вот, это вам небольшой презент. Все правильно, не надо меня узнавать. А букетик приму». «Мы же еще увидимся?» — очень тихо спросила Ефросинья, смотря в сторону. «Мы по пятницам ходим в церковь, нашу православную, святого Георгия. Она тут недалеко, на улице Клопье. Приходите». «Пожалуйста», — опустив глаза, вторила ей Аглая. «Вы такой, такой милый. А еще у нас скоро день рождения». «День рождения?» «Да, через неделю». Я слегка задумался и пообещал: «Обязательно приду. Передавайте от меня привет сестре». После чего еще раз улыбнулся девочкам, приметил, что Ульяна приближается к нам, и пошел в противоположную сторону. Не готов я пока к разговору с ней. Да, все это смотрится довольно глупо. Спорить не буду. Но именно такие сумасшедшие поступки делают нашу жизнь живой и настоящей. Больше сказать нечего. А вот сразу по прибытию домой меня довольно сильно озадачил Серж. «Красавчик хочет с нами встретиться. Сегодня вечером». «С нами?» «Да, со мной, Лили и тобой». «Где?» «В канализации, в одном месте, неподалеку от общины». Я промолчал, переваривая полученную информацию. «Тебя что-то настораживает?» — умник заметил мою обеспокоенность. «Доминик никогда не давал повода сомневаться в себе». «Как ты узнал о приглашении?» Я проигнорировал вопрос. «Появилась записка в тайнике. Наш обычный способ связи. и я не заметил никакой слежки за этим местом. Мне надо подумать. Я ушел к себе в комнату, лег на кровать и закурил. С одной стороны, в приглашении на встречу нет ничего необычного. Обмениваться информацией при личных встречах гораздо безопаснее, чем через связных. А с другой, какого хрена он требует на встречу всех нас в полном составе? Вполне достаточно увидеться с кем-нибудь одним. Странно все это. Какие тут могут быть варианты? Допустим, красавчик все-таки решил продаться корсиканцу. Но в таком случае будет гораздо проще подсказать ему наш адресок, чем городить историю с приглашением. А если решил сам расправиться? Мол, вот, смотри, месье Неро, я собственной рукой наказал убийц твоих родственников. Опять же глупо. Придется доказывать, что пришил не левых персонажей. Живьем хочет взять? Еще глупее. Тогда в чем дело? Да уж, задачка. Но как ни старался, откровенного подвоха все-таки не обнаружил и принял решение идти навстречу. «Умник, воробушек, собираемся. Жду вас через 10 минут на инструктаж. Да, берите с собой все, что брали в прошлый раз». Ну а как? Паранойя — очень полезное и здоровое чувство. После свежего воздуха на поверхности миазмы канализации показались сущей карой Господней. Опять разболелась голова, а настроение стало стремительно портиться. К тому времени, как мы добрались до нужного места, я уже был на грани бешенства и всерьез задумывался над тем, чтобы кому-нибудь перерезать глотку. «Ты уверен?» — Серж пристально посмотрел на меня. «Я не вижу в этом никакого смысла». «Давай мы вместо тебя пойдем», — Лили прикоснулась к моей руке. «Алекс». Я с трудом сдержался, чтобы не нагрубить им, и мотнул головой. «Без вариантов. Пускай я ошибаюсь, но лучше будет перестраховаться». Брат с сестрой кивнули и скрылись в темноте. Я немного постоял, выкурил сигарету и пошел вперед. Через 100 метров свернул в боковой туннель, остановился, поднял фонарь повыше и 3 раза начертил им овал в воздухе. Несколько секунд ничего не происходило, а потом, дальше по коридору, несколько раз мигнул свет. Мне ответили точно таким же сигналом. «Пока все в порядке», — подумал я, осторожно ступая по покрытому слизью каменному полу. Но это только пока. Через 10 шагов из темноты раздался хриплый бас. «Стой! Где остальные?» «Чуть позже будут, через 2 часа. Были сложности». «Хорошо. Иди вперед», — после некоторой заминки приказал голос. «Как скажешь». Я послушно выполнил команду. Из-за поворота выступили 4 незнакомых мне клошара. 3 из них были вооружены револьверами, а 4-й, худой как щепка мужик с клочковатой неряшливой бородой, держал в руках короткую двустволку. «Где красавчик?» «Скоро будет. Надо немного подождать», — глумливо хмыкнул бородач и протянул руку. «А пока давай сюда оружие». «А в чем, собственно, дело?» «Так надо», — буркнул худой и взял меня на прицел. «Живо, говорю!» «Хорошо, хорошо». Я неспешно поставил фонарь на пол, а затем также медленно лег лицом вниз рядом с ним. «Ты чего это?» — опешил бородатый. «Вставай давай». «Не встану». «А говорили, сумасшедший русский», — презрительно процедил кто-то из клошаров. «Чуть стволом тыкнули, уже обосрался». С его последним словом глухую тишину подземелья разорвал резкий стук коротких очередей. Я инстинктивно закрыл голову руками и откатился к стенке. Сука, еще не хватало, чтобы свои завалили. Но, к счастью, пронесло. Стрельба продолжалась всего несколько секунд и закончилась так же неожиданно, как началась. В тоннеле повисла гнетущая тишина, прерываемая тихими всхлипами бородатого, скорчившегося в позе эмбриона на заляпанном кровью полу. Рядом с ним судорожно сучил руками и ногами еще один клошар. Остальные валялись без движения. «Хорошо отработали», — отметил я про себя, извлек из кармана кольт и, не вставая, взял на прицел противоположный конец коридора. Мало ли, может, кто по нужде отошел, а теперь собирается восстановить справедливость. Позади слышались шаги. Я быстро обернулся и удовлетворенно хмыкнул, увидев, как Серж и Лили идут ко мне. Все получилось, как и было запланировано. Хотя шансов на такой исход было довольно мало. Есть чему порадоваться. «Тебя не задело?» — — тревожно охнула Воробушек. — Нет. — Ты был прав, — печально констатировал Серж. — Красавчик-предатель. Черт, разочаровываться в людях — крайне неприятная штука. — Так, кто тут у нас? Он небрежно толкнул ногой стонущего клошара и удивленно присвистнул. — О-ля-ля! Да это же Пьеро Задница! А с ним? Эрик Паршивец, Робер Баран. А этого, увы, не знаю. Ничего не понимаю. Что за ерунда? Доминик никого получше не смог найти? Хотя нет, Эрик и Робер были серьезными бойцами. Да и этот сын шлюхи не из слабаков. Не спеши. Я встал на ноги и оттер рукавом забрызганное кровью лицо. Лили, прикрывай. А мы потолкуем с этим, как его, по душам. Серж ухватил Пьеро за шиворот и посадил, уперев спиной в стену. Тот взвыл, тут же отхватил по морде и попытался изобразить потерю сознания, но пинок по раненной ноге живо привел его в чувство. «Давай по порядку. Я присел рядом с ним на корточке. Кто приказал вам нас схватить?» «Все, скажу, все!» — испуганно затараторил Пьеро, с ужасом кося глазами на тесак Сержа, описывающий круги перед его носом. «Это все Базен! Да, это он!» «Базен?» — с недоверием переспросил умник. «Базен Страшила?» «Да, да, он самый!» — быстро закивал клошар. «Базен — ближайший подручный Доминика», — прокомментировал Серж для меня. «Его доверенное лицо. Ерунда какая-то». А потом слегка ткнул кончиком ножа в рану на плече Пьеро. «А ты не врешь?» «У-у-у!» — клошар захлебнулся криком. «Не надо! Пожалуйста! Я не вру! Нет! Нет! Поверьте! Это Базен организовал заговор против красавчика! С ним был Франк, Анри, Хуан, Робер с Алексом Лесником!» Пьер показал трясущейся рукой на трупы. «И еще несколько парней. Доминику остались верными папаша Жуль, Матиас Рваное Ухо, Штефан Бульон да Симон Мушкетер. Остальные частью разбежались, частью просто ждали, чем все закончится. Случилась резня. Мы взяли верх, но потеряли четверых, в том числе самого Базена. Марокканец снес ему башку из дробовика». «Что с Домиником?» — перебил его Серж. «Живой, то есть был, сейчас не знаю». «Дальше». «Ну вот, красавчика взяли живым, но Базен сдох. Тогда Франк назначил себя главным и предложил сдать вас корсиканцу, чтобы замириться с ним. Но никто не знал, где вы прячетесь в городе, а красавчик не сказал, даже когда ему подпалили пятки. Тогда решили вызвать вас навстречу. Симон был при Доминике связным и подсказал, как. Вот и все. Пощадите». Пьеро бурно разрыдался. «Я не хотел. Меня заставили». «Алекс». Серж повернулся ко мне. «Я знаю, ты будешь против, но мы с Лили должны помочь Доминику. Нам надо отдать свой долг». «Подожди». Я сделал знак ему замолчать и принялся допрашивать пленного. А когда закончил, ненадолго задумался. По большому счету, мне плевать на долги анархистов, свары клошаров и на самого красавчика в том числе. Но есть один очень неприятный момент, который не позволит мне остаться в стороне. Дело в том, что Доминик знает, где расположена наша база. Да, он еще не раскололся, но это совершенно не значит, что так будет всегда. При должном подходе язык развязывается у всех. Бывают исключения, но столь редкие, что только подтверждают это правило. Поэтому короля клошаров надо либо спасать, либо убивать. Другого не дано. Правда, можно перебазироваться куда-нибудь, но этот вариант чреват многими сложностями. Гораздо проще вырезать активных заговорщиков, благо их осталось всего трое. Так что идем вместе. «Этот нам еще нужен?» — деловито поинтересовался умник. «Нет». «Пощадите!» — обреченно завыл клошар, но тут же заткнулся и захрипел, фонтанируя кровью из распоротой сонной артерии. Умник по своему обычаю перерезал ему глотку от уха до уха. «Серж!» — я поморщился, смотря, как анархист тщательно протирает свой тесак платочком. «А нельзя было, ну, менее эффектно, что ли? Или тебе просто нравится так?» Умник на несколько секунд задумался и совершенно серьезно ответил. «Наверное, да, нравится. Это так волнительно. Гораздо приятнее, чем просто убить». «Исчерпывающе. Пожалуй, на этом закончим. Выступаем. Диспозицию изложу по пути». Дальше все прошло словно по нотам, но только до определенного момента. Община оказалась практически пустой. Почти все клошары на время смуты разбежались кто куда. Мы вошли с двух сторон и аккуратно перестреляли обдолбившихся наркотой заговорщиков. Но на этом все успехи закончились, и началась сплошная хрень. Сначала, откуда ни возьмись, выскочил какой-то малец. И прежде чем я успел его завалить, пальнул в нас дуплетом из лупары. Основной заряд прошел мимо, но одна картечина все-таки попала Сержу в бедро и засела в нем очень глубоко. Анархист сразу охромел, но, к счастью, остался на ходу. Но и это не все. Очень скоро выяснилось, что мы приперлись в общину совершенно напрасно, так как красавчик уже был мертв. Эти уроды мало того, что сожгли ему ступни и переломали все кости, так еще вспороли живот. Как признался один из недобитых заговорщиков, думали, что он проглотил ключ от своего сейфа, который нашли чуть позже в обнаруженном тайнике. Тьфу, дебилы! Вот такая незавидная судьба оказалась у короля клошаров. 5 лет править железной рукой, пережить взлеты и падения своего королевства, переиграть кучу претендентов на трон, со слов Сержа, весьма достойных претендентов, и погибнуть от рук пустоголовых недотеп. Это словно уцелеть в жуткой войне и помереть от банальной простуды. Глупо, то есть. Впрочем, в жизни еще не то бывает. Его величество случай порой выкидывает еще не такие фортели. Слабым утешением нам послужили 25 тысяч франков и 500 фунтов стерлингов из сейфа красавчика. А вот где он хранил общак, не знал никто. И теперь уже и не узнает. Сука, дурацкий день.